Малина. Тыльнер с двумя агентами подъехал на извозчике к арке ворот. «Жди здесь». Они вошли во двор. Темнота и грязь. Только в двухэтажном доме сквозь рваные занавески пробивался свет. Поднялись на второй этаж. Осветили фонарем дверь с вылезшей паклей. Ни ручки, ни звонка не было. Агент Балашов, бывший борец черной маски, грохнул кулаком по двери, так что задрожал дом. За дверью послышались шаги. «Кто?» «Конь в пальто. Открывай, Нефедыч, иначе дверь разнесу». «Сесть к нам, что ли?» «Догадливый ты». Дверь распахнулась, и оперативники вошли в темную прихожую. «Свет зажги». Под потолком зажглась тусклая лампа, обмотанная газетой. Тыльнер вошел в комнату. «Ну, Иванище, у тебя хозяин!» «Так люди отдыхают, ваше благородие!» На столе валялись объедки и карты, по полу катались пустые бутылки. «Где кот? Спирка?» «А у тебя еще какой есть?» — рявкнул Балашов. «Так нет его. Манька колесо увезла». «Куда?» «Известно куда, к себе. Спирка при монете, теперь она, пока из него все не вытряхнет, не отпустит». «К себе? Это значит, в зоологический переулок?» — сказал Тыльнер. «Так, Нефедыч?» «Так, ваше благородие». «А если, упаси бог, не так будет, я вернусь и сожгу твою хазу». «Нет такого закона». «А махорку в водку сыпать есть такой закон?» Спирка кот спал на кровати с шишечками и пружинным матрасом. Он лежал, раскидав свое сильное тело. Рубашка была расстегнута, брюки спущены до колен. Тыльнер сунул руку под подушку. «Зря, начальник. Спиридон вор серьезный. Он этими бандитскими пуколками не пользуется. Вон нож, которым он колбасу резал. Это и есть его вооружение». Балашов тряс Спирку, но тот только мычал. «Не поднимите его», — посочувствовала Манька. «Придется на себе тащить». «Извините, Балашов», — развел руками Тыльнер. «Но я понял, товарищ начальник.